Курильщик стоял за стойкой с сигарой во рту. Он видел через окно, как подъехал джип Долга. Потом в зал зашли двое, а еще четверо сразу поднялись наверх. Хозяин берлоги не очень любил долговцев. Они уничтожали мутантов и не сбывали через него, курильщика, артефакты. А в его заведение, скрытые в отвесном берегу давно пересохшей речки, заходили очень редко. Короче, с Долга прибыли никакой. Поэтому он неприязненно поглядывал на этих двоих. Остальные заняли угловую комнату, даже не поздоровавшись со скупщиком. Их туда провела одна из его девчонок. И теперь курильщик, покусывая кончик сигары, почти всерьез размышлял, а не достать ли из-под стойки верный МП-5 и не выпроводить ли непрошенных гостей. Хотя и понимал, что не сделает этого. Ссориться с Долгом себе дороже. От столика вернулась, вихляя бедрами, Краля. Поджав ярко накрашенные губы, обиженно сказала: «Ничего не заказали, только просили подойти вас». «Что им надо?» — хозяин покосился на столик долговцев. «А я знаю!» — Краля уселась на высокий круглый табурет, закинув ногу на ногу, раскурила тонкую сигарету. Выпустила дым и презрительно фыркнула. «Джеймс Бонды! Разговор до вас есть, — сказали, — а больше ничего!» «Ладно, позови окуня». Скупщик пожевал сигару, вытащил изо рта и неторопливо направился к гостям, которые с ожиданием поглядывали в его сторону. Один из них, лет 30, бритый наголо, был наглухо затянут в офицерский китель. И есть же у некоторых желание таскать в зоне военную форму. Второй, с молодым прохиндейским лицом и легкой сединой в волосах, поверх форменных брюк носил обычную сталкерскую куртку. Из нагрудного кармана торчала чашечка трубки. Курильщик остановился возле столика. «Слушаю». «Да вы присаживайтесь», — Седой похлопал по скамье рядом, но хозяин решил не садиться, пока не выяснит, в чем дело. Второй покосился на курильщика, лицо его было неподвижно. Седой, похоже, имел звание пониже. Прежде чем заговорить, он вопросительно глянул на бритого. Тот сидел ровно, будто палку проглотил. «Военная выправка», — недобрительно отметил про себя скупщик. Когда бритый едва заметно кивнул, Седой, наклонившись к хозяину, заговорил. «Человек, хорошо знающий всякие тропы, умеющий молчать и соблюдать тайну, такой, который смог бы доставить кое-что кое-куда». Бритый предупреждающе кашлянул. Второй заткнулся, полез пальцами в волосы на затылке, взъерошил, потом пригладил. «Вот я и говорю», — продолжил он, — «нужен человек». «Это знакомое дело, когда ищут подходящего сталкера для какого-то задания. В зоне подобное происходит сплошь и рядом». Курильщик, кивнув сам себе, придвинул стул от соседнего столика и сел верхом, упершись выпуклым пузом в спинку. «Лесник», — произнес он, оглянувшись для порядка, не слышит ли кто. «Дядя, ты понимай задание шире. Не обязательно лесник, можно просто бывалого сталкера, который знает тропы, чтобы незаметно пробраться», — заторопился Седой. Бритый, повернув к курильщику голову, переспросил. «Лесник?» Второй сразу заткнулся. Курильщик с неодобрением посмотрел на него и покачал головой. «Сколько?» — спросил бритый. «Много», — ответил курильщик, перекатывая сигару во рту. «Я не негр с плантации, чтоб за бесплатно». «Да мы уже видим», — перебил Седой. Он достал из кармана трубочку, постучал об стол, выбивая остатки пепла, и сунул обратно. «Больше смахиваешь на скупого рыцаря». Курильщик, который Пушкина не читал даже в школе, проигнорировал замечание и просто показал три пальца. Седой посмотрел на старшего. Тот кивнул. Тогда долговец вытащил из кармана жиденькую пачку банкнот, отсчитал 3 сотенные бумажки и протянул хозяину. Тот помял купюры, понюхал, посмотрел на свет и спрятал во внутренний карман. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — подумал он, — «раз пиво не взяли». Седой спросил. «Так где найти твоего лесника?» «Он ко мне должен сегодня зайти», — ответил курильщик. «У нас с ним дела. Короче, будет в баре ближе к обеду. Сразу и поговорите. Он весь юг зоны, считай, истоптал. Все тропы тайные знает. Там пройдет, где...» Курильщик задумался и неловко заключил. «Короче, где никто не пройдет. Только вы того, не говорите ему, что это я вас на него навел». «Что, этот твой, как его, страшен, как будто лесное чудовище? Боишься?» — усмехнулся Седой, откидываясь на спинку стула. «Нет, ну...» Курильщик пожал плечами. «Лесник — мужик без чувства юмора, суровый. Не хочу портить с ним отношения. Тем более терять ему нечего». Когда пришел лесник, было уже заполдень. «Воды!» — хрипло произнес он с порога, вытаскивая из нагрудного кармана упаковку обезболивающего. Толговцы повернулись к дверям. Бритый ничем не выразил своего интереса, а Седой с почти детским любопытством разглядывал крупного бородатого мужика в исполосованной когтями кожаной куртке, брезентовых штанах и рыжих ботинках с двустволкой на плече. Курильщик кивнул крале, и та налила леснику стакан мутноватой воды. Сталкер кинул в рот две таблетки, выпил. Он излучал грубоватую мужицкую силу. Девушка переступила с ноги на ногу, кокетливо качнув бедрами, но лесник даже не глянул на нее. Гулко откашлялся, вопросительно посмотрел на хозяина. Курильщик глазами показал на столик возле окна. По знаку старшего Седой вскочил, подошел к леснику. «Слышь, борода, у нас тут есть для тебя задачка одна, как раз по твоему профилю», — развязно начал он. Лесник покосился на него. «Дел с группировками не веду», — низким голосом произнес он и отвернулся. Седой осекся, поняв, что взял неверный тон. Он вытащил трубочку, нервно постучал по ладони, нерешительно сунул мундштук в рот, погрыз и спрятал трубку обратно. Курильщик успокаивающе махнул ему. «Это важное дело», — произнес наконец долговец. «По-настоящему важное. Только такой спец, как ты...» Лесник сморщился, приложив руку к груди. Не слушая, шагнул к стойке, за которой стоял хозяин. «Чего им тут надо?» — спросил сталкер негромко, опираясь на выскобленную деревянную поверхность. Из-за его спины Седой делал курильщику всякие знаки и шевелил бровями. «Их целая команда», — словно бы извиняясь, ответил купщик, отгрызая кусочек от сигары и сплевывая. «Просто так они бы не приехали ко мне, сам понимаешь. Значит, и вправду что-то важное. Так что ты выслушай хотя бы. К тому же лишние деньги тебе не помешают. На одних мутантах много не заработаешь. Обедать будешь? Охота удачно прошла?» Курильщик знал, что сказать. Упоминание о деньгах заставило лесника обернуться и смерить долговца взглядом. Седой вернулся за стол, сел и стал покачиваться на стуле. Бритый неподвижно глядел перед собой. «Хотя бы выслушай их», — наклонившись над стойкой, повторил курильщик. «А там решишь, браться или нет». Сталкер показал головой, сложил пальцы щепоткой. Хозяин кивнул. «Ладно, обед попозже дайте», — сказал лесник. Развернулся и медленно, как медведь, в перевалку направился к столику, где сидели долговцы. При его приближении Седой вскочил, выдвинув стул. «Любые подробности обозначим», — заговорил он весело. «Делов-то?» Лесник кинул на него сердитый взгляд, и долговец осекся, вернулся на место. Придерживая локтем ружье, сталкер сел, стул под ним заскрипел. «Так что у вас?» — неприветливо спросил лесник, внимательно осматривая долговцев из-под насупленных бровей. «Только не чистее», — предупредил сразу, заметив, что Седой раскрыл рот. Тот помолчал, выбирая слова. «Надо доставить груз в центр могильника», — выпалил он и закашлялся. Брови лесника полезли вверх. «В могильник?» — повторил он удивленно. Седой продолжал. «Там уже ждут. Небольшой груз, никаких проблем с ним не будет. Главное — доставить в целости и сохранности, чтобы никто не перехватил и не уничтожил. Ну, тут, я думаю, и так все ясно. В задании ничего особенного. Просто надо, чтобы никто не видел. Тайна, понимаешь? Тихо, скрытными трубками. Ты, говорят, умеешь, знаешь. Могильник — место темное. Понятно, туда сложно пробраться. Ну так ведь и ты не пальцем...» Он поперхнулся. Лесник наградил его тяжелым взглядом. «Какое-то гнилое дело затеваете. Не нравитесь вы мне оба». «Да на себя посмотри, борода!» — вскинулся Седой. «Да если б я каждый день такую страхолюдину в зеркале видел!» Сталкер медленно поднялся, повернулся, ни слова не говоря, и пошел к выходу своей небыстрой косолапой походкой. Бритый дернул подбородком. Седой подскочил, кинулся за лесником. «Эй, погодь, погорячился я! Да стой ты, медведь!» Он нагнал сталкера возле двери, схватил за руку повыше локтя и попытался развернуть. Лесник был не очень высоким, зато крежистым и плотным. Седому не удалось сдвинуть его с места. Сталкер повернулся сам, и долговец невольно отступил на шаг, перейдя на шепот. «Слышь, дядя, это всей зоны касается. Важная разработка. пойми, задача не частная, а для всех. Кровосос тебе, дядя, пробудил лесник, плечом оттирая седого. Приблизился к бритому, который так и не пошевелился. «Серьезное дело?» — спросил он хриплым басом. Главный кивнул. «Ладно, что за груз?» Бритый поднялся, коротко взглянул на сталкера. «Можешь сейчас посмотреть. Наверху, в комнате». Лесник неторопливо снял с плеча ружье, взвел оба курка, повел стволами в сторону лестницы. «Веди». «Эй, ты чего?» Хватаясь за кобуру на поясе, запротестовал седой, но бритый осадил его. «Хватит болтать. Вперед, старшина!» «Есть, капитан!» Обиженно пожав плечами, седой стал подниматься по ступенькам. Бритый пошел за ним. Лесник направился следом, двустволка неотрывно смотрела в спину долговца. «Так из какого ты лагеря, говоришь?» Спросил он капитана на втором этаже. «С южной базы, сталкер», спокойно ответил тот. «А ты зря за свое ружье взялся. Мы тебе вреда не причиним. Поговорить только». «Я никому не доверяю», пробурчал тот в ответ. В конце коридора седой распахнул дверь и посторонился, пропуская их в комнату. Капитан перешагнул порог. Лесник, не опуская ружья, вошел следом, окинул помещение быстрым взглядом, дверь позади закрылась. Пару раз сталкеру приходилось ночевать тут. Под окном стоял крытый клеенкой стол, в углу железная кровать, рядом старый с растрескавшейся полировкой шкаф. За столом сидели двое долговцев, еще двое подпирали стену. На продавленной кровати, накрывшись покрывалом, сидела худая, востроносая девчонка лет 14 и с любопытством пялилась на сталкера. «И где он?» — спросил лесник, качнув ружьем. «Она». Капитан кивнул на девушку и сложил руки на груди. Его бесстрастное лицо не выражало ничего, кроме усталости. «Доставить ее в центр могильника? Тайными тропами?» Лесник хмыкнул скорее удивленно, чем рассерженно. Девчонка смотрела на него и улыбалась. «Здравствуйте!» — вдруг выпалила она. Повернувшись, сталкер встретился взглядом с капитаном. «Ищи дурака!» — сказал он. «Я вам не детский сад!» Из-за бритого выглянул старшина. Он был обеспокоен и нервозен. «Послушай, борода, да пойми, наконец, что ты должен!» «Я у тебя в долг не брал!» — оборвал его сталкер. Стволы ружья уперлись в грудь капитана, но того, похоже, это нисколько не взволновало. «С чего вдруг ребенка какого-то аж в могильник вести?» «В могильник! Из вас кто-то хоть раз близко к нему подходил?» «Информации делиться не хотите, задания, общие слова, да еще чушь какую-то несете. Этот воробей ценный груз, расскажите крысиному волку в полнолуние». Седой выхватил ТТшник, наставил на сталкера. «Ты что себе позволяешь, леший?» — взбеленился он. Но тут капитан сделал шаг в бок, потом вперед, обойдя двустволку, приблизился к леснику почти вплотную и произнес заросшее кудлатой бородой лицо всего три слова. Лесник побледнел, непроизвольно положил руку на грудь. «Сколько?» — переспросил он и хрипло добавил. «Половину вперед».